Заговор. В то самое время, когда Потемкин выезжал из дворца, в большом вестибюле его граф Феникс напрасно приказывал слугам, чтобы те доложили о нем. «Не велено принимать никого», — получил он категорический ответ. «Как? Даже меня?» Это «даже меня» было произнесено с величием, которое сделало бы честь любому актеру, изображавшему коронованную особу, но не произвело решительно никакого действия. Слуги стояли на своем, принимать не велено. В это время в вестибюль вышел Кулугин. Нельзя сказать, чтобы вид у него был очень веселый. Шпаги, которую он должен был сдать, как арестованный дежурному, у него не было. Шляпу держал он на отлете, как-то в бок, и одна бровь у него сильно вздрагивала. Он озирался и не мог найти глазами лакея, державшего его плащ. «Скажите, пожалуйста, отчего сегодня не принимают даже меня?» – поспешил спросить у него Феникс, обрадованный, что встретил, наконец, человека, который объяснит ему поведение слуг. «Не знаю, ничего не знаю», – пробормотал Кулугин. «Да что с вами? Спросите у Тубини, он вам расскажет. Кстати, у меня есть дело к вам. Простите, мне не додел теперь», – и Кулугин хотел пройти. Однако почти насильно остановил его граф. «Это такое дело, которое не терпит отлагательств и должно быть решено при первой же встрече». «Что же это, дуэль?» – удивился Кулугин. «Вы угадали. Князь Бессменный, имеющий с вами, по его словам, какие-то счеты, сделал мне честь просить меня передать вам вызов». «Никаких счетов нет у меня с князем Бессменным». «В это я входить не могу», – пожал плечами граф Феникс. «Мое дело было передать вам слова князя. Что вам угодно ответить ему?» «В настоящую минуту я ничего не могу ответить». «Неужели так может говорить дворянин и офицер?» – усмехнулся Феникс. «Я в настоящую минуту арестованный, и Кулугин показал на отсутствие у него шпаги, и должен отправиться немедленно на гауптвахту. Князю Бессменному придется подождать, пока я найду». «Что найдете?» «Управу на вашего светлейшего у князя Платона Зубова», – договорил Кулугин и, холодно поклонившись, прошел мимо Феникса. Этот разговор Кулугина с графом велся на французском языке, и стоявшие в вестибюле слуги не могли понять его. Во всяком случае, решил Феникс, когда Кулугин ушел, он из-под ареста не отправится к банкиру получать деньги по моему чеку. А Тубини, если случилось что-нибудь, придет и расскажет мне. Он вышел на крыльцо, сел в карету и велел ехать к банкиру Зюдерланду. Нужно было торопиться туда, потому что приемный час банкира был на исходе, и Феникс рисковал не застать Зюдерланда дома. Банкир жил на Невском проспекте в особняке, тут же помещалась и его контора. Особняк был обставлен с претензией на роскошь, и видно было, что много потрачено денег на его обстановку, но отсутствие вкуса сразу поражало глаз. В передней толпилось много слуг, одетых в фантастические пестрые ливреи. Граф Феникс не мог не улыбнуться при виде этой разношерстной толпы, лишенной важной степенности благоустроенного дома. Слуги слишком засуетились при появлении графа, и трое из них пошли докладывать сразу. Банкир заставил себя подождать, извинившись, что занят. Феникс провел некоторое время в библиотеке, очевидно, заведенной лишь потому, что всегда полагается иметь богатым людям библиотеку, впрочем, совершенно ненужную хозяину-богачу, который и не прикасается к ней. Зюдерланд принял Феникса в кабинете с нелепыми и совершенно лишними там китайскими вазами. Банкир был старик с тонкими губами и бегающими маленькими глазками из-под нависших седых бровей. Было что-то неприятное в его суетливых движениях. Он беспрестанно поворачивал головой из стороны в сторону и размахивал руками, часто совершенно несоответственно тому, что говорил. Сегодня он казался особенно нервным. Граф Феникс видел его уже не первый раз, так как ему приходилось по рекомендации француза-агента, приехавшего за документами, входить с ним в более тесные сношения. «Я ждал, что вы придете, граф», — встретил он Феникса. «Господин Лубе перед отъездом говорил мне сегодня, что вы блестяще исполнили принятые вами на себя обязательства». «Я всегда исполняю их», — уклончиво ответил Феникс. Он сегодня рано утром, перед тем, как был у Бессменного и ездил с ним, отвез Лубе копии из документов и знал, что тот рассчитывал уехать немедленно. Лубе сказал, что Феникс получит деньги от банкира Зюдерланда и что этот банкир посвящен во все, и ему можно доверять». Но граф все-таки с первого раза опасался пускаться в слишком большую откровенность.